Потапов вздохнул, уже понимая, что от охранника ему не отвязаться. «Ладно, Саша. Только ты того, служебное рвение особенно не демонстрируй. Все-таки я здесь учился когда-то, и директриса, по-моему, еще старая». Охранник кивнул и с некоторым высокомерием посмотрел в кашемировскую потаповскую спину. «Надо же, какой нежный! Директриса, по-моему, еще старая. И есть ли ему дело до этой директрисы? Он кто? Он большой человек, министр. По слухам, а слухи, которые бродят от водителей к охранникам и обратно, гораздо вернее, чем те, которые бродят от Чубайса с Вяхеревым к Сванидзе с Киселевым. Скоро вице-премьером станет, если нигде не лопухнется. Конечно, и вице-премьерский век не долог, но зато сладок. Ох, как сладок! Это охранник Саша точно знал. А этот малохольный о какой-то там директрисе печется. Да она должна непременно в курином обмороке пребывать, если только ей уже сообщили, что у подъезда школы стоит «Мерседес» самого Потапова. Дмитрию Юрьевичу удалось беспрепятственно дойти примерно до середины вестибюля, когда наперерез ему бросилась какая-то смутно знакомая тетенька в прозрачной кофточке с бантами на шее и оборками на груди, животе и плечах. На голове у нее были локоны, а в руках громадная коленкоровая папка. Потапов содрогнулся. «Здравствуйте! Вы наш выпускник? В каком году вы окончили школу, и кто был ваш классный руководитель? Вы раньше посещали подобные вечера или сегодня приехали в первый раз? Вы общаетесь с кем-то из бывших одноклассников или дружбу ни с кем так и не сохранили?» Безостановочно выстреливая в него вопросами, она одновременно шарила глазами по потаповской физиономии и заглядывала в свою гигантскую папку, как будто черпала вопросы оттуда. Глаза у нее были живые, горячие, черные, и смутное воспоминание в голове у Потапова неожиданно оформилось, выступило из тумана и приобрело совершенно конкретное очертание. «Тамар», — перебил ее Потапов, — «это ты, что ли?» Тетенька перестала выстреливать свои вопросы и всмотрелась в него с некоторым недоверием. «Это я», — сказала она почти нормальным голосом. «А вы кто?» «А я Митя Потапов», — сообщил он, смутно радуясь тому, что хотя бы один человек не узнал его с первого взгляда. «Мы с Кузей на литературе прямо за вами сидели. Ты всегда Кузе давала списывать, а Суркова мне. Ты что, не помнишь?» Тетенька, бывшая раньше Тамарой Бориной, быстро вздохнула. Отчего-то все ее банты и оборки совершили волнообразное движение. Еще раз вгляделась в него и вдруг ойкнула на весь вестибюль так, что на них оглянулись все, непосвященные в то, что среди них сам Потапов, и прикрыла рот ладошкой, как будто опасаясь, что не справится с собой и завизжит. Потапов растерялся, он не ожидал такой чересчур живой реакции. И охранник за плечом нервировал его ужасно. «Митя?» — по слогам переспросила бывшая Тамара. «Митя Потапов?» «Ну да, ты же ведь Тамара, правильно? Тамара Борина». «Я не Борина», — заикаясь, пролепетала тетка, очевидно, плохо понимая, о чем именно она говорит. «Я теперь Селезнева». «А раньше была Уварова». Она оглянулась по сторонам, как бы ища поддержки и опоры в привычном окружающем мире, и наткнулась на насмешливый взгляд потаповского охранника. На охранника она уставилась почему-то с ужасом. Потапов тоже оглянулся, чтобы посмотреть, что именно вызвало в ней такой небывалый эмоциональный подъем. Ничего особенного он не увидел, только охранника Сашу, за плечом которого открывался школьный вестибюль, залитый беспощадным электрическим светом и выкрашенный в скамеечный темно-голубой цвет. Сиротские зеркала без рам отражали лица и спины учеников, пришедших навстречу друзей. Их было на удивление много. Потапов был уверен, что на эту самую встречу, кроме него идиота, явятся еще 2-3 таких же придурка и классная руководительница Калерия Яковлевна. Но в зеркалах отражалось великое множество народу, и он вспомнил, какую бурю пришлось пережить в школе, прежде чем директриса приняла решение повесить эти зеркала. «Какие еще зеркала в школе? Что вы хотите там рассматривать? Вы приходите сюда за знаниями, а вовсе не за тем, чтобы любоваться на себя в зеркало. Или вы собираетесь перед ним красоту наводить? Так здесь школа, а не салон красоты». «А почему тогда в учительское зеркало есть?» — кричал комсорг Вовка Сидорин. «Почему учителям можно красоту наводить, а нам нет?» Потапов помалкивал. Его зеркала в вестибюле не слишком интересовали. Он читал Хемингуэя и был весь в этой войне, в тех страданиях, смертях и любви. «Господи!» — бормотала рядом Тамара Селезнева, бывшая Борина, бывшая Уварова. «Митя Потапов, это ты?» «Я», — согласился Потапов, которому надоел этот разговор. «А ты не видела никого из наших?» Он не слишком понимал, что имеет в виду под словом «наши», одноклассников, наверное, но ему хотелось поскорее отойти от Тамары Бориной, Уваровой, Селезневой, а просто так бродить по школе и бросить ее ему было почему-то неловко. «Разрешите ваше пальто, Дмитрий Юрьевич», — сказал из-за его плеча охранник, которого эта тетка развлекала, и он решил поддать пару. «А?» — переспросил Потапов и оглянулся. «А, да, конечно». Он непочтительно выбрался из черного кашемира и кое-как сунул его Саше в руки.